Глава 15. Даша. «Где Витя?» — продолжаю допытываться у воспитательницы. «Вы кому отдали моего сына? Почему его нет в саду?» Озираясь по сторонам и не вижу своего мальчика, становится страшно. Мне еще никогда прежде настолько сильно не было не по себе. «Его забрал отец», — спокойным тоном говорит воспитатель. А у меня мурашки по коже пробегают от ее слов. Я не могла оставить ребенка в саду, когда за ним явился отец. Все по закону. Кровь отливает от лица. Воздух застревает в горле. Бывший муж все-таки сделал это. Привел свои угрозы в жизнь. Он забрал у меня сына и теперь будет требовать, чтобы я снова стала с ним жить. Мне придется согласиться, иначе никогда больше не увижу своего мальчика. Бедный мой Витенька, он, наверное, напуган и ищет меня. Едва стоит представить сыночка, как сердце сжимается в тугой клубок, и ком встает в горле. Силы стремительно меня покидают. Вы не должны были его отдавать, шепчу от бессилия, хватаясь за поручень. Ноги не держат, волнение оказалось слишком большим. Почему? Искренне недоумевает воспитательница. Она ведет себя так, будто не знает нашу жизненную ситуацию, словно я не предупреждала о неадекватном поведении Дениса, о своих побоях, об опасности для Витеньки, если малыш окажется со своим отцом наедине. «Он ведь его украл!» Выдыхаю. Голос не слушается. Говорю еле слышно. Мне дико не по себе. «Как вы этого не понимаете?» Обращаясь к Татьяне Ивановне напрямую. Она вздрагивает и, кажется, только сейчас понимает, в какую беду по ее вине попал мой сын. Витя охотно пошел с ним, пытается снять с себя ответственность. Мужчина представился, Витя подтвердил, что это его отец. Несет сущую несумятицу, а сама то и дело поправляет карман. «Поймите, у меня не было ни единого основания, чтобы не отдавать ребенка», — повышает голос. Она тоже взволнована. Видно, мое состояние переходит и к ней. Открываю рот, чтобы высказать все, что думаю по этому поводу, как Костя берет меня за руку и ведет за собой. «Идем», — говорит тоном, нетерпящим возражения. «Куда? Зачем?» Не понимая, следую за ним по пятам. Погорелов заводит меня в здание детского сада и направляется напрямую к охране, уточняет, на месте ли заведующая. Удивительно, но мужчина отвечает положительно. Поднимаемся в кабинет. «Я вас внимательно слушаю». К нам обращается ухоженная женщина средних лет. Такая вся из себя интеллигентная и холеная. Видно, что она хорошо ухаживает за собой. Мне вдруг становится неловко в ее присутствии, потому что на ее фоне мой костюм, в котором я третий год хожу в офис, выглядит затертым и выцвевшим. Заведующая же выглядит на все 100. «Позволите?» — вместо меня начинает диалог Костя. «Это слишком», — мягко увиливает от положительного ответа заведующая. «Но все же...» Погорелов стоит на своем. Он демонстративно включает диктофон, кладет записывающий происходящий телефон на край стола и возвращается ко мне. В его тоне, жестах и манерах нет ни намека на добродушие. Погорелов в ярости. «Что у вас случилось?» С искусственной улыбкой и акульим взглядом уточняет у нас заведующая. «Ваша воспитательница неправомерно отдала ребенка из группы», продолжает давить на нее Костя. «Кто? Когда? Кому?» Заведующая сразу же принимает деловой вид, заваливает нас вопросами, на которые Костя отвечает с ловкостью, обходя острые углы. Я в очередной раз поражаюсь его дипломатией и хладнокровью, потому что меня от негодования тревоги за сына не по-детски трясет. «Мы обязательно во всем разберемся», — заверяет нас с красным от гнева лицом. Она старательно пытается держать маску, но это у нее не выходит. «Сначала помогите найти ребенка». Костя подходит вплотную к ее рабочему месту и облокачивается кулаками на стол. «Иначе я не поленюсь и сообщу в полицию, в управление образования по городу, в министерство», перечисляет с таким видом, что не сомневаешься ни на миг. Его угроза не пустое место. «Не нужно, ну что вы», тарахтит торопливо. «Что вам нужно? Я помогу всем, чем только могу», — меняет тон разговора. «Мне нужен доступ ко всем камерам в саду. Особое внимание нужно обратить на вход», — продолжает гнуть свою линию Погорелов. Смотрю на Костю и в очередной раз поражаюсь его силой и смелостью. Не представляю, как бы справилась с новостью, не окажись Костя со мной. Одно знаю точно, я бы ни за что не смогла собраться и взяться за поиски сына. Что-то мне нехорошо, шепчу, чувствуя, как стремительно ослабевают ноги. В поисках равновесия хватаюсь за стену, но Костя меня опережает и подхватывает под руки первым. Сознание меркнет. Тише, тише. Его голос слышу, словно сквозь толщу воды. Все будет хорошо, мы обязательно найдем Витю. Хватаюсь за широкие мужские плечи, ищу в них опору, но слабость с каждой секундой становится только сильнее. «Нашатырь!» Командные нотки в тоне Погорелова помогают мне отключиться. Держусь из последних сил. «Сейчас, найду!» — копошится заведующая. На нервах она начинает наводить суету. «Не смей падать в обморок!» — рычит Костя, похлопывая меня по щекам. «Словно от меня хоть что-то зависит. Организм не слушается от слова совсем. Глаза самопроизвольно закатываются, тело обмякает. Вдруг в нос ударяет резкий неприятный запах. Резко вдыхаю, подскакиваю, распахиваю глаза. Очнулась, с облегчением выдыхает Костя. Фу, отмахиваюсь от ватки, что источает дикую вонь. Дыши, дыши давай. Погорелов чуть приближает ватку ко мне, я отшатываюсь, он смеется. «С возвращением!» — произносит надсадно. «Спасибо. Искренне его благодарю. Встречаемся взглядами, и весь остальной мир перестает иметь значение. Остаемся только лишь мы. Нас тянет друг к другу магнитами. Мы словно два полюса, которые жаждут стать одним целым. Так томно, так нежно, невыносимо приятно. Вода!» «Я принесла воду!» — громкий возглас заведующей вдребезги разбивает волшебную атмосферу. Мы с Костей отскакиваем друг от друга в тот же миг. Я смущаюсь. Он прочищает горло, покашливает в кулак. «Спасибо за воду!» Беру стакан, делаю три глотка, и мне становится еще легче. Все-таки нельзя идти на поводу у эмоций. Я обязана оставаться сильной и стойкой. Витенька надеется на меня. «Что с камерами? Мы можем посмотреть запись?» Погорелов вновь переключается на деловой тон. «Да, конечно», — поспешно кивает заведующая, бросает на меня беглый взгляд и, убедившись, что я не собираюсь еще раз падать в обморок, жестом показывает на дверь. «Идите за мной».